Глава 32. Когда ушел Влад, девушка и инопланетянин засели и притаились за широколиственным кустарником. Конечно, было сложно спрятаться такому здоровенному существу, как Ойвир, но пришлось сжаться как можно сильнее. «Это невыносимо», — пробормотал он. «В таком положении я беспомощен. Надо что-то делать». «Но ведь...» «Знаю. Не высовываемся». Гуманоид тоже чувствовал пронзительный взгляд на затылке, но сколько бы ни ворочал головой, сколько бы ни всматривался в пестрящие джунгли, никого и ничего не увидел. «В чем дело?» — взволнованно спросила Света. «Не могу понять». Тихо отозвался тот. И тут справа от них послышался шум, будто кто-то продирается сквозь заросли. А через мгновение из джунглей вырвался огромный тролль, покрытый каменными наростами. Маленькая голова, толстая брюхо, а ноги и руки подобны бревнам. В здоровой лапе он сжимал обрубок дерева, словно дубину. Мелкие черные глазки с ненавистью смотрели на игроков. Горный тролль. Уровень 16. «Арррр!» Заревел монстр и бросился на них, замахнувшись оружием. Ойвир схватил девушку за талию и словно пружина взметнулся в сторону, уходя от сокрушительного удара. Кабан бросился в противоположном направлении и скрылся из виду. Тролль же поднял дубину и недоуменно уставился на пустующую выемку. Потом перевел взгляд на оружие и только тогда понял, что жертвы от него скрылись. «Надо, чтобы ты прикрыла», — сказал гуманоид, когда они оказались на другом краю опушки. «Поняла». Кивнула та и достала лук. В это время тролль обернулся в их сторону и утробно заурчал. Ойвир расправил плечи, перехватил секиру и ринулся в бой. Света натянула тетиву, прицелилась и пустила стрелу, но серьезного урона не нанесла, так как попала великану в лоб, на котором выступал каменный нарост. Однако на мгновение тролль отвлекся. Именно это и требовалось гуманоиду. Серый игрок с разбегу припал к земле и проскочил между ногами гиганта, резко выпрямился и ударил секирой. Пятка моба лопнула, словно переспелый арбуз. Тролль заревел и отмахнулся дубиной, неуклюже развернувшись назад. Ойвир только успел подпрыгнуть, когда тяжелый удар снес его в воздухе, отправив в полет. Увидев подобное, Света испуганно ойкнула, но тут же взяла себя в руки и положила на тетиву новую стрелу. Позади что-то зашумело, а следом за этим, сминая деревья, вырвался второй тролль. Схватил девушку и поднял перед противной мордой. Широкие губы расплылись довольной улыбкой. Протянул моб, а затем распахнул пасть, обнажив длинные гнилые зубы. Смрад ударил в лицо. Свету перекосило от отвращения, а когда он потянул ее на себя, истошно заорала. Однако первый тролль не позволил сородичу полакомиться девушкой в одиночку. Позади нее раздался рев, а через секунду в моба, что сжимал Свету, ударила дубина, угодив точно в пузо. Тот согнулся пополам, при этом хватка ослабла, и Света смогла вырваться на волю. Но и тогда ей не позволили так просто убежать. Прямо у самого носа опустилась огромная стопа, орошая траву мутной кровью. «Да что в вас?» Выругалась девушка, отскочив назад. Над головой послышался удар. Тролли вцепились ладонями друг друга, стараясь бороть, но в то же время не позволяли Свете убежать. Рычали друг на друга, брызжа слюной, летевшей по сторонам, в том числе и на нее. Достав меч, она попыталась отбиваться, но стоило только замахнуться оружием, как получила в грудь ударом ноги. Упала на спину и в последний миг успела увернуться от тяжелой поступи великана. «Ненавижу». Она не боялась, только злилась. На мобов, лимб, его создателей и, конечно же, на саму себя. Ведь необходимо пройти все 5 колец. Она не может справиться даже на первом. О чем еще говорить? Внезапно со стороны тропинки, вдоль которой двинулся Влад, послышался бег, отчего задрожала земля. А через пару мгновений из леса вынырнули еще 2 тролля. Увидев дерущихся собратьев, громогласно заревели, отчего первая пара замерла на месте. Заминка позволила девушке выскочить из-под великанов и скрыться в зарослях. Тролли даже не обратили на это внимания. А когда опустили взоры и поняли, что профукали добычу, вновь гневно посмотрели друг на друга, и схватка продолжилась. «Кретины», — подумала Света и опасливо осмотрелась. «Куда податься, чтобы спастись? Ведь если дернется, то ее заметят. Останется на месте, то все равно непременно найдут». И тут за спинами новоприбывших мобов заметила мелькнувшую тень. Что-то взвилось у самой головы одного из троллей, упало тому на плечи и ударило в шею. Второй моб, увидев, что его товарищи обижают, взмахнул дубиной и врезал по незнакомцу. Но тот успел подскочить и перелететь на новую жертву. Дубина же опустилась на голову первому, послышался стук, будто по пустому сосуду, веки тролля прикрылись, а сам он завалился на бок. Тем временем некто уже успел нанести мечом несколько ударов по стоящему великану. Моб заревел от боли, взмахнул рукой, но поймать обидчика снова не получилось. Тот уже спрыгнул на землю и устремился к тем мобам, что не поделили девушку. Вот только они уже были готовы. Увидев, как пали собратья, злобно зарычали и бросились на незнакомца. И тогда Света смогла рассмотреть его. Влад, конечно же. Но на этот раз без мимикрии. Мана практически на нуле. Не успела восполниться, как пришлось потратить. Да, прячась от любопытных взглядов, расход идет небольшой, но все же идет. К тому же пришлось превратиться в металлического, когда преследовал бегущих троллей. Твари оказались настолько тупы, что даже не заметили, что за ними хвост. А когда очутились на опушке, где боролась еще парочка великанов, передо мной выскочил Бэйб, в глазах которого плескалась радость. Как пес ручной, ей-богу. Но это даже к лучшему. Сразу было ясно, что завалить таких мобов получится либо в компании, либо хитростью. А передо мной было несколько, поэтому выбор пал на второй вариант. На бегу нанес яд Аспина на меч. Мысленно отдал приказ кабану подбросить вверх, как в прошлый раз, и он выполнил указание. Радует, что мы понимаем друг друга без слов. Я подлетел в воздух и приземлился на спину троллю, прицелился и ударил мечом, ведь их тело почти сплошным слоем покрывали камни. Лезвие легко вошло в податливую плоть. Второй оказался неумнее, поэтому его отравить не составило труда. Краем глаза заметил, что Света прячется в кустах возле оставшихся мобов, надо было поспешить. Но те придурки, приметив меня, попросту понеслись в лобовую атаку. На время убрал мимикрию, дабы не тратить манну, она еще пригодится. Девушка хорошо скрылась, ее выдавали только яркие русые волосы. Однако мобы уже переключили свое внимание, ей можно свободно убежать в безопасное место. Конечно же, делать она этого не стала и продолжала наблюдать. Что ж, если сможет помочь в трудной ситуации, то буду весьма благодарен. На пару мгновений спрятал меч в инвентарь, где нанес последнюю порцию яда. Хватит только на одного. Плохо, но у меня есть еще целых два клыка. Возможно, они смогут выручить. Но необходимо добраться до незащищенных мест и вонзить меч туда, где кровь бурлит лучше всего. Поэтому бил в голову, так же, как и кости роста. Только тогда пронзил глаз. Но ничего, те тролли, что валяются позади, вроде не шевелятся. Значит, яд действует. Слева от нас с диким визгом пронесся кабан. На пару секунд мобы отвлеклись и уставились на обезумевшую животину. Мне этого хватило, чтобы поднырнуть одному из них под ноги и вскинуть оружие. Лезвие пробило пах тролля, и на меня хлынула вонючая кровь. И лучше никому не знать, что там увидел. Зрелище не для слабонервных. Великан завопил от боли, и голос сорвался, переходя на повышенные тона. Видимо, и правду говорят, что хорошему танцору ничто не мешает. Вот и тролль теперь может смело записываться в кружок бальных танцев, если таковые имеются в лимбе. Вы нанесли критический урон. Второй великан развернулся и гневно посмотрел на меня. Улыбнулся в ответ. Рванула толстые туши оружия и вскинул свободную руку, из которой вырвался огненный шар, ударивший верзилу точно в морду. Тот пошатнулся, отступил, но удержался. Не глядя, отмахнулся дубиной. Но я успел пригнуться, и огромное бревно пронеслось над головой. А вот сородичу повезло меньше. Мало того, что ему уже прорезали междуножье, так еще мощный удар пришелся по пояснице. Устоять не вышло. Моб рухнул рожей вниз, продолжая скулить от боли и зажимать кровоточащую рану. И тут позади раздался гневный рев, пронесшийся надо мной. На оставшегося тролля обрушился Уивер. Секира вонзилась в маленькую голову, но не смогла пробить до конца. Великан заревел пуще прежнего, дернулся, отмахнулся от игрока, но тот уже успел вырвать оружие и спрыгнуть на землю. «Как дела?» — с усмешкой спросил я. «Бога тебя не встретил, отдыхал на травке». В тон мне ответил здоровяк. «Почему в таком виде?» «Маны мало». «Плохо. А с ними что?» Указал на корчившихся троллей. Только тогда обратил внимание на предыдущих противников. Конечно, они были живы, но самостоятельно подняться уже не могли. Я от Аспина не убивал, а парализовывал. Мне оставалось только подождать, когда твари совсем ослабнут и не смогут сопротивляться. Отдыхают, как и ты. Ладно, с этим так же? Не получится. У меня остались только клыки. Чистого яда нет. Сомневаюсь, что они смогут пробить шкуру. Так этого не требуется. Хмыкнул Вер и схватил меня, словно щенка за ворот и штаны. Готов? Нет. Признался честно, но гуманоид и не думал меня слушать. Сильным рывком забросил на моба, который все еще болтал головой, а сам размахнулся и ударил секиры по пальцам тролля, сразу отрубив один из них. Великан взвыл от боли, дернулся назад, отчего я чуть было не рухнул, но успел схватиться за ухо, что меня и спасло. Дважды, Ведь в тот момент созрел план. Меч еще на земле спрятал в инвентарь, а сидя на плечах достал змеиный клык и вонзил в ушную раковину, забив практически до основания. Вы нанесли критический урон. В ту же секунду здоровая ладонь взвилась подо мной и попала точно в цель. Минус 33 хп. Да, без мимикрии с такими противниками явно не совладать. Один удар чего стоит. Еще несколько, и можно попрощаться с идеей стать чемпионом. Но просто так сдаваться не собирался. Рядом оказался гуманоид и помог подняться. Боль скрутила ногу, а взглянув вниз, увидел, что она неестественно вывернута. Да вашу ж мать! Сломал! Кривясь, запрыгал за Ойвером. Внезапно позади раздался рык полной ярости, а следом за ним грубый голос. «Нет!» Обернулись. Шатающийся тролль замахнулся дубиной. Из правого уха сочилась кровь. Глаза сузились, а ноздри гневно раздувались. Свист стрелы, и тролль запрокинул голову, а когда снова посмотрел на нас, то увидели, что из левого глаза торчит древко с оперением, после чего моб уже не смог устоять и упал на спину. «Живы!» Из зарослей выбралась Света и бросилась навстречу, подставив мне плечо. «Я могу помочь, но придется потерпеть». «Договорились». Прошипел сквозь зубы в предвкушении дикой экзекуции. Минус 11 хп. «Да черт!» Мы укрыли за деревьями, куда привели друзья. Лег облокотившийся широкий ствол, а Света опустилась около больной ноги. Ой, Вер и Бэйб патрулировали местность. Девушка вытянула перед собой руки. От травы воспарили капельки воды, сливаясь нечто, подобное прозрачному кружеву, которое укрыло мою конечность. Сперва почувствовал лишь приятную прохладу, но в следующую секунду девушка сжала кулаки, а потом за этим сжалась и вода. Адская боль пронзила до костей, от нее даже в глазах потемнело. Брызнули слезы, а Света поинтересовалась, больно ли мне. «Будто в жернова попал», — хрипел, ухватившись за штанину. «Грубить не собирался». Все же она помогает. Если получится, то мне вернут способность ходить. Если нет, то все пропало. Еще бегать будешь. Улыбнулась Света, будто прочитала мои мысли. От такого лечения. Эй! Возмутилась та. Я же помочь хочу. Прости. Снова простонал, скрипя зубами. Но болит жутко. Терпи. Как долго? Без понятия. Никогда такие раны не лечила. Но знаю, что смогу. Прокачал умение. Отлично. Лучше помолчать, а то наговорю лишнего. Хотя можно, я ведь лишний игрок. Ага, продолжай жалеть себя. Опять внутренний голос издевался надо мной. Но ничего, уже привык. Иногда даже полезно, если кто-то вовремя остепенит. Минус 14 хп. Новый приступ боли заставил зарычать и схватиться за траву, вырвав здоровые пучки. Терпи, говорила Света, продолжая манипулировать над раной. Осталось немного. «Уверена?» «Нет». «Да чтоб вас!» Закатил от злости глаза. Хотелось хоть как-то отвлечься, но в голову не лезло ничего, кроме резких спазмов, отдающихся в ноге. На помощь пришел Ивер. «Что будем с ними делать?» Спросил, указывая на покинутую опушку. «Они двигаются?» Переспросил я. «Или дышат?» «Значит, добить». «Это ведь твой опыт!» Возразил тот и покосился на девушку. «Ей тоже надо». «Я не могу прервать лечение», — отозвалась она. «И он не может ходить. Ой», — обратился к гуманоиду. «Я не знаю, сколько действует яд». «Понял», — кивнул тот. «Просто хотел уточнить, чтобы потом не было конфликтов». «Все нормально». «Странный игрок. Дает халявный опыт, а он отказывается. Настолько честный? У них это положено? Если да, то отлично. К сожалению, на Земле подобных людей мало». Но в то же время меня не покидало чувство некой отстраненности инопланетянина, будто он осчурался. Что ж, правильно делает. Сколько раз повторял и буду повторять, никому нельзя доверять. Если даже внутренний голос смеется надо мной, то что говорить о других игроках, которые могут и головы лишить, чтобы завладеть ключом? Кстати, ключ. Надо бы найти его, пока не стемнело окончательно. Минус 8 хп. Больно, черт, но уже не так сильно, как прежде. Значит, работа Света и правда близится к завершению. Хоть что-то радует. Со стороны опушки донесся боевой рык Ойвера. Принялся за дело. Конечно, осадок остался из-за того, что именно я парализовал троллей, а повышенный опыт за убийство получает он. Но опять же, кто знает, как тут все распределяется. Может, я прокачался больше гуманоида. Минус 4 хп. Это уже практически не заметил, лишь на мгновение сморщился. «Почти все», — комментировала девушка. «Как себя чувствуешь?» «Гораздо лучше». Улыбнулся я. Но тут же нахмурился, увидев, как она взмокла, будто только что пробежала марафонский забег. «Сама как?» «Терпимо». Попыталась улыбнуться, но вышло криво. «Такая тяжелая рана отнимает слишком много сил». «Верю. Наверное, у нее сейчас манны практически не осталось. Придется хорошенько отдохнуть, так как бой с троллями порядком измотал». Позади вновь раздался крик гуманоида, а следом и визг Бэйба. Я напрягся, дернулся, отчего резкая боль пронзила голень. -7 хп. «Успокойся, иначе все зазря», — недовольно произнесла Света. «Если что-то случится, он нам крикнет». Или наоборот, не хочет выдавать нашего присутствия. Мои слова взволновали девушку, но она продолжала медленно шевелить пальцами, чтобы водяной слой не спал с ноги. «В любом случае, нам нельзя паниковать». «С этим не спорю. Кстати, решил сменить тему разговора. А как ты понимаешь, что скоро закончится лечение?» «Вижу над твоей раной красную шкалу с таймером. Текут секунды, и она потихоньку исчезает». «Интересно». «Но тяжело». Через пару мгновений девушка протяжно вздохнула, скинула руки и повалилась на траву. «Готово», — прошептала она. В тот же момент вернулся Уивер, измазанный темной кровью. Один сопротивлялся. Как бы оправдывался он. «Пришлось повозиться». Взглянув на него, к сожалению, не увидел, чтобы поднялся уровень. А может быть, и к счастью, тогда бы сравнялся со мной. Хотя этот громил и так превосходит по многим параметрам, и только мимикрия да хитрость помогают до сих пор оставаться в живых. «Тебе лучше?» Посмотрел на мою ногу. «А то». Осторожно поднялся, присел, подпрыгнул. Ничего не напоминало о недавнем переломе. «Света?» Обратился к девушке. «Ты в порядке?» «Да». Выдохнула та и неспешно поднялась. «Надо идти за ключом». «Надо». Согласился я и посмотрел на гуманоида. Напомни, в какой он стороне. Тот на мгновение задумался. Видимо, открыл карту. «Там». Указал в сторону горы, где сидели тролли. «А вот это нехорошо». Пробормотал я. «Почему?» Девушка вопросительно вскинула бровь. «Пойдемте, и сами все увидите».